Аглая свою недавнюю угрозу выполнила, отправив меня из усадьбы верхом. На все той же смирной гнедой кобылке, которую звали Зорькой, то есть без всяких претензий на оригинальность, на которой я сегодня проходил курс молодого кавалериста. Тимофей, как обычно бестолково, надавал всяких инструкций по обслуживанию и сбережению, после чего распахнул мне ворота, в каковые я и выехал шагом. Поначалу так шагом к городу и ехал, решив не испытывать своих новоприобретенных умений на прочность. Но потом такая неторопливость наскучила, и я пустил лошадь сначала в галоп, а потом придержал ее до рыси. И ничего, из седла не вылетел и на каменистую грунтовку не упал, и даже, как мне самому показалось, держался в седле достаточно прилично, не напоминая на взгляд со стороны вскарабкавшуюся на забор собаку. Но это все же мое предположение. Комментариев со стороны я не слышал, просто сделал такое заключение, исходя из того, что на меня не оборачивались, и больших глаз никто не делал. По пути даже позволил себе остановиться у закрывавшейся кондитерской. Купил там коробку печенья, слоеного, сильно пахнущего корицей, а потом, спохватившись, заскочил еще и в лавку одежда и обувь. Купил там пару белых сорочек из тонкого полотна, выходной жилет и новые брюки, еще одни на смену. В свет выходить завтра, надо соответствовать. Ворота усадьбы тети Насти открыл невысокий мужик с частично выведенной татуировкой на лице. Насколько я помнил, тетя Настя о нем упоминала. Это был какой-то отбившийся от своего племени негр, перебравшийся по своей инициативе в христианские земли и осевший в том самом черном квартале. Вполне осознанно приняв христианство, он тут обзавелся семьей и теперь пробавлялся работой конюха и садовника сразу в нескольких хозяйствах. Его тележка с инструментами, со впряженным в нее задумчивым серым осликом, стояла во дворе. Насчет использования конюшни я с тетей Настей договорился заранее, так что проблем с местом для кобылы не было. Обтер, завел в денник, закрыл калитку, оставив Зорьку наслаждаться покоем в компании серого мерина Дымка, который возил коляску тети Насти. Подумалось мне, что с велосипедом возни было бы куда меньше, но затем я вспомнил, что дорога к поместью Аглаи из города идет все время в гору, и дорога не близкая, вполне олимпийская дистанция, и если сделать еще поправку на зной, то лошадка резко в плане предпочтений выходит на первый план. Она хоть сама идет, педалей крутить не надо. О как! Не так все просто в этой жизни. Вода в крашенном в черный цвет баке, куда я накачал ее еще с утра, нагрелась за жаркий день. Так что душ получился что надо, вылезать из-под него не хотелось. Помылся, переоделся в домашнее, выдавил себе несколько апельсинов, перелив густой желтый сок с мякотью из кувшинчика в стакан. Уже понемногу темнело. За окном в саду оживились птицы, распевшись так, что заглушали любые иные звуки. Заодно уже попискивали комары, которых днем здесь видно не было. Я зажег крошечную спиртовку, поставив на нее сверху что-то вроде маленького таганка с водяной баней, в которую, в свою очередь, поставил открытый флакончик с какой-то маслянистой жидкостью с гвоздичным запахом. Такой местный репеллент в розетку здесь не воткнешь. Но на комаров действует прекрасно. Сегодня ночью уже имел возможность убедиться. Огляделся. Нет, действительно хороший домик. Мне нравится. Просто уютно. От пола из полированных каменных плит тянет прохладой. Над головой под высокой крышей собралась темнота. Зажег масляную лампу над бюро, придвинул кресло. Наконец-то у меня что-то вроде личного свободного времени появилось. Пора бы и в те книги, что купили у букиниста в новой фактории, заглянуть. Достал полотняную сумку, из нее вытащил книги. Поставил на пустую покуда полку. Вот так. С почином. Глядишь, и библиотека соберется. Подумал, с чего начать, и остановился на размышлениях некоего К. Бергмана. Вера говорила, что с него начинать надо. Вот и начну. Книга, и как все, что здесь издавалось, была в простой картонной обложке с корешком из ткани. Никаких рисунков, иллюстраций, ничего. Даже по издателю никаких данных. Просто книга, да и все тут. На обложке имя автора, название. Предисловие удивило, не ожидал. Автор оказался человеком прошлой эпохи, то есть моей. Если это все же моя действительность, а не какая-нибудь параллельная. Мне уже впору во что угодно поверить. В любом случае, эта книга была написана до катастрофы, и именно поэтому надо было начинать познание этого мира с нее. Второе впечатление. Книга была написана довольно сумбурно. Это не было научным трудом. Это был просто голос человека, который почувствовал приближение страшного и понял, почему это страшное неизбежно. В какой-то момент человечество потеряло осознание разницы между достатком и богатством, необходимым и излишним, когда потребности естественные заменились потребностями, созданными искусственно. Когда фармацевты поняли, что можно создавать не только пенициллин, спасающий миллионы жизней, но и дорогие лекарства от выдуманных болезней. Когда врачи перешли от бесплатной вакцинации всего мира от дифтерии к коррупционным испытаниям тех самых ненужных лекарств на людях из бедных стран. Когда врачи перестали быть теми самоотверженными людьми, боровшимися со страшными болезнями и превратились в коммерческих партнеров фармацевтических компаний. Когда искусственный интеллект понадобился исключительно для того, чтобы прогнозировать биржевые курсы виртуальных денег и создавать богатство из ничего, из обычного мошенничества, пусть и легального. Когда те, кто осознавал, что он на самом деле совершает, стали именно такими. Каким стал я, например? 550 тысяч в год, закладная на дом, две машины в кредит, дети в дорогих школах и лучших университетах. Как откажешься от работы на компанию, задумавшую очередной обман миллионов людей? Ты продаешь себя, и тебе хорошо платят. Компания соблюдает свои обязательства, она тебя ценит. Я встречаюсь с друзьями по университету. Все пристроены, все на хорошей работе. Мы говорим о семьях, о том, как провели отпуск. Мы говорим о тех должностях, которые мы занимаем, но мы избегаем, как смертного греха, разговоров о том, что мы делаем хорошего, нужного. 90% наших трудов не только не нужны людям на самом деле, они вредны. Они идут в ущерб человечеству. Мы это знаем, и мы об этом молчим. Нет стыда, нет ничего, просто молчание. Мы не хотим об этом говорить, но мы не можем от этого отказаться. Мы вредим, но нам от этого хорошо, намного лучше, чем миллиардам других. Нам хорошо платят, и мы хорошо живем. Как страшно это все потерять. Потом встреча со старым другом. Он уехал из нашей маленькой страны в другую, большую, и работает в большой компании. Он не химик, он физик. Мы познакомились в университете. Он напился и рассказал лишнее. Они разрабатывают оружие, последствия применения которого просчитать до конца не может никто. Люди из Ливерморской лаборатории ничего не знали о последствиях воздействия радиации, но создали атомную бомбу, а военные ее применили. Мы проектируем, создаем и при этом предсказать последствия наших изобретений можем хорошо, если на треть или меньше. Вот и они пытаются достичь почти божественного могущества, при этом не имея ни малейшего представления, чем может закончиться применение их оружия. Мой друг так и ответил: «Не имею ни малейшего представления. Я знаю, как это будет работать, но не знаю, чем все может закончиться. Думаю, что применять это оружие не будет никто. Это как ядерная бомба. Она есть, ею пугают, но никто бомбами не воюет». Идиот. Чтобы не применять бомб, потребовалось применить их дважды. Оружие создается для того, чтобы им рано или поздно кто-то воспользовался. Новый мир с Востока развивается экономически, почти уже пожирая экономику Запада. Но при этом в военных разработках Восток остается существенно слабее Нового Рима. Удержится ли Запад от того, чтобы не уничтожить конкурента нажатием кнопки? Я верю. Я знаю, что не удержится. Слишком велик соблазн, не вступая в долгую борьбу, остаться царем горы. Это как заплатить киллеру, и конкурента нет. Я гнал эти мысли от себя годами, но они никуда не уходили. Я делился ими с теми, кому доверял, и у меня появились единомышленники. Умные единомышленники, осознающие свою слабость и неспособность остановить тот каток, который движется на нас. Мы не в силах изменить будущее, у нас нету для этого сил и влияния. Страшно осознавать, но тот путь к саморазрушению, по которому идет этот мир, естественный процесс. Да, именно так. Это настоящий путь развития человечества. Подняться из обезьян к дикарям, от дикарей к прогрессу, превратить прогресс в самоцель и в способ извлечения прибыли и довести это все до абсурда, до смерти. Кто-то должен был раньше остановить этот самый прогресс. Но кто мог бы сделать это по всему миру? Достаточно примеров того, как отдельные страны намеренно останавливались в своем развитии. Великие страны. И что? Потом приходили те, кто не счел нужным остановиться, и разрушали их, подчиняли. Выбора нет. Каждый следующий шаг, любой, какой бы мы ни сделали, ведет нас к погибели. Мы как человек, оказавшийся на краю пропасти и под которым уже поехал грунт. Он еще может держаться, но если он попытается выбраться, он гарантированно упадет. Не попытается, упадет тоже. Разве что немного позже, когда руки, вцепившиеся в траву и свисающие корни, потеряют силу. Страшно это осознавать, но это осознание дает надежду на то, что когда-то мы сможем возродиться. Я на минуту прервался, отпив сока и посмотрев на колышущийся за стеклом лампы язычок пламени. Вот как. А в чем-то этот Карл Бергман прав. В чем именно, пожалуй, даже во всем. Даже у меня, человека, занятого делами и не склонного думать о глобальном, появилось ощущение того, что мы все сидим в одной телеге, несущейся куда-то под гору, и никому не известно, что там нас встретит. Валун ли посреди дороги, овраг или просто волчья стая. Мы все делаем вид, что у нас все в порядке, и при этом никто не верит ни окружающим, ни самому себе. Прав этот Бергман в том, что это неостановимый процесс. Вся история развития человечества основана на конкуренции. Отставшие в конкурентной борьбе становятся третьим миром и работают за гроши на заводах, принадлежащих иностранцам. Тем, кто в конкуренции опередил. Кто-то собирает все силы и делает рывок, как тот же Китай, и становится из конкурента врагом. Кто-то же теряет все, как моя страна, и отстает в этой конкуренции навсегда, поменяв силу на картинки из телевизора. А кто-то... Ладно, что продолжать, и так все ясно. Этот Бергман ведь не сказал ничего нового. Каждое его слово как будто из моей головы исходит. Тогда почему этого Бергмана издали здесь, в этом странном мире, и рекомендую читать в первую очередь? Я продолжал переворачивать страницы, читая описание очевидного. И все же Карл Бергман вспомнил о религии. Он нашел союзников в Ватикане, но все это вылилось в создание какого-то неформального общества, назначение которого было не очень понятно даже из книги. А дальше вот оно. Поворотным моментом в моей жизни была встреча со Стивом Маршаллом, основателем компании Half Moon Systems, тем самым миллиардером, бывшим программистом из Кремниевой долины, который, по моим впечатлениям, словно не знал, что делать со свалившимся на его голову богатством. Мы говорили, он меня понял. Не просто понял, его взгляды на мир совпадали с моими. И вот тогда, при той нашей встрече, впервые появился, пусть пока в виде схемы, вычерченной от руки на листе бумаги, проект. Проект, в рамках которого мы от говорильни бесконечного пугания друг друга перешли к реальным действиям. Деньги заставляют мир крутиться, и Стив эти деньги дал, почти неограниченно. Проект. Вот оно что. Неожиданно разбогатевший программист начал финансировать создание неких подпольных ячеек, группы людей из доверенных ученых, священников и наемников из бывших военных, которые начали создавать сеть судного дня. Специальные контейнеры, способные выдержать удары, давление воды, огонь, все остальное, до умеренной, разумеется, степени, закладывались сначала в десятках, а потом в сотнях мест по всему миру. Станки, способные сделать детали для других станков, миллионы гигабайт чертежей и схем, описание технологий, семена, немного оружия, средства связи, радиомаяки и аппаратура их обнаружения, целые библиотеки книг в виде миллионов файлов и книга Бергмана, инициатора и создателя проекта. Книга, написанная простым языком, не являющая никаких откровений, никаких открытий, а просто говорящая о том, что каждый мыслящий понимает в глубине души, но подчас просто боится высказать вслух, В Ватикане был создан новый монашеский орден, который по сути своей и включил в себя всех людей, обеспечивающих проект. Даже наемников, отпустив им все грехи, прошлое и будущее. Потому что их задачей была охрана этих самых тайников. Хоть кто-то из них обязан был уцелеть, даже если мир бы провалился в пропасть. О катастрофе в книге уже не было ничего. Но это и понятно. В послесловии, написанном каким-то Фернаном Миллем, было сказано лишь о том, что Бергман, судя по всему, катастрофы не пережил. Но его проект состоялся. Церковь, к которой в годы гибели мира обратились даже те, кто не верил ни во что, сумела провести его дальше, через мрак темных лет, через гибель почти всего человечества. И именно церковь оказалась тем центром, вокруг которого началось формирование нового общества. Какие-то монахи-наемники уцелели, равно как и другие люди из проекта. Что и требовалось. И, как мне кажется, сейчас прогресс все же был остановлен. По всему миру. Вот здесь, на Большом Скате или в Новой Фактории, вершина прогресса. Альтернатива – оставаться дикарем, негром. А другой альтернативы нет. Похоже, не предусмотрено. В книге об этом не было написано, но мозаика у меня в голове сложилась именно так. А по-другому не складывалась. Когда я дочитал книгу и отложил ее в сторону, за окном начинало светлеть. Ночь прошла, а я и не заметил.